староста камеры номер 111. Я услышал эту историю от одного из обитателей камеры номер 111. И не упоминаю настоящую фамилию главного героя, которую мне назвали – Туполев. Только потому, что знаю об этом эпизоде его жизни с чужих слов. На допросах избивали не всегда и не всех. Многим удавалось обойтись без того, что следователи называли между собой перед употреблением «взбалтывать». Мартынову не повезло. Его взбалтывали основательно. Следователь, упарившись, звал подмогу, но так и не добрался до местечка, где у Мартынова таился его несгибаемый дух. За 3 месяца почти ежедневных допросов дородный прежде Мартынов потерял с 10 килограммов, но ни в чем не признался. В конце концов от него отступились. «Дурак ты!» — сказал следователь с сожалением. «Подписал бы, давно бы руководил новым конструкторским бюро в лагере. Там ваших спецов тьма, головы им нету. Все равно оформим тебя, гада, как шпиона. На другое не надейся». «А я ни на что теперь не надеюсь», — Мартынов постарался усмехнуться разбитым ртом. «Но чего не было, того не было». В камере народ не залеживался. Конвейер массового производства врагов народа был запущен на максимальную мощность. Шла весна 38-го года. Каждый день кого-то выводили на суд, забирали на этапы в лагеря или переводили в камеры смертников перед тем, как пустить налево. Взамен у бывших появлялись новенькие, трясущиеся, смертно подавленные, бледные, словно у них при аресте не только забирали документы, но и выпивали кровь. Новеньких укладывали на полу у параши, мест в тюрьмах давно не хватало. Они постепенно передвигались от параши к нарам, от двери к окну, на привилегированные места камерных старожилов. За очередью наблюдал староста, заключенный с большим тюремным стажем и личным авторитетом. Уже 2 месяц этот пост занимал Мартынов. Тюремное начальство, узнав о его возвышении, поворчало, но выборы не отменило. Помощником у Мартынова был Сахновский, высокий, худющий старожил из военных. Он свалился на нары во Владивостоке еще в тюремную эпидемию конца 36-го. И с той поры не покидал следственных тюрем, лишь периодически меняя их: Владивосток на Хабаровск, Хабаровск на Иркутск, Иркутск на Новосибирск, Новосибирск на Москву. Вначале Сахновскому шили покушение на Блюхера. Потом, когда самого Блюхера объявили врагом народа, пытались припаять вредительство в армии. А в январе 38-го, махнув рукой на тонкости юридической материи, произвели в японо-германские шпионы. Сахновский ни в чем не признался и ничего не подписал. На допросы его таскали редко, понимая, что от такого многого не добьешься. «Оформят и без колготни», — говорил Сахновский в камере. «Дойдет очередь, пустят в особое совещание». «По подозрению в шпионаже» — есть такая формулировочка у особки. 4 слова, а весят здорово — от 5 до 15 лет лагеря. С Мартыновым он дружил, не столько помогал, сколько опекал его. В обязанности помощника старосты входило распределение нар и обеспечение порядка при оправке и еде. Хлеб на камеру получал обычно сам Мартынов. Миски с супом принимал в форточку Сахновский. Однажды в камеру добавили 2 новых заключенных. Первый из них появился утром, после подъема. Человек лет 30, не бритый, не мытый, в измятой одежде, рваной рубахе. Сахновский безошибочно установил, что новенький не с воли, а из другой тюрьмы, и сидит не меньше 1/2 года. «Как на этапах?» — поинтересовался он, показывая прибывшему место на полу у параши. «По-прежнему блатня командует». «Блатных от 58-й отделяют», — ответил новый. «На срочных этапах, конечно, гужуются, а мы подследственные». «Издалека?» «Был в длительной командировке в Пензе, там и замели. Теперь обратно в Москву вытребовали. Роман уже писал. Я поэт», — солидно сказал новенький. Я стихи печатаю». Сахновский рассмеялся. «Я не о работе, а о следствии. Показания давал, допрашивали. А как же? С физиотерапией взбалтывали перед допросом. Разика два по морде съездили, а так, чтоб не очень. Ну, тут добавят, чего не додали. А что шьют?» Дело у поэта оказалось не совсем обычным. Вытянув на полу ноги и прислонившись спиной к параше, он поделился своей бедой. Камера смеялась, Мартынов тоже хохотал. Поэта, его звали Тверсков Камень, не обидело всеобщее веселье. Он сам, казалось, немного повеселел от сочувствия, звучавшего в смехе. Все началось с несчастной командировки в Южную Республику от крестьянской газеты. Надо было писать о севе. А сев не шел, машин не хватало, кони подохли, горючего не завезли, семена никуда не годились. Тверсков Камень сидел у секретаря райкома, раздумывая, как бы поблагородней соврать в корреспонденции, чтобы не обвинили в лакировке и не заподозрили в очернительстве. В приемную вошел местный старичок и чего-то попросил. Секретарь замахал на него руками. «Вот еще напасть на мою голову», — сказал секретарь Тверскову. «Хлеба выпрашивает. И лесу на новый дом. А где взять хлеба и лесу?» «Кто это?» — спросил Тверсков. «Известный наш Акын. Убаев на свадьбах пел, теперь в райком попер с песнями. Самое время песни слушать». Тверсков вышел на улицу. Акын сидел на крылечке и тонким голосом со слезой что-то напевал. Его молча слушала, покачивая высокими шапками, кучка казахов. Тверсков попросил перевести песню. Акын вспоминал добрые старые времена и печалился, что нынешние начальники и секретари скупы и сердиты. Стыд таким жестокосердным начальникам. Тверсков объяснил ему, что секретари — начальники небольшие, есть и повыше. А самый высокий сидит в Москве, вождь народов всего мира. Вот и обращаться надо туда, в Москву. Там будут добрее к старому Акыну. Старик тут же запел о московских начальниках. А Тверсков схватился за карандаш, в приступе вдохновения уже особенно не вслушиваясь, что ему переводят. К вечеру великолепная, аккуратно законвертованная народная поэма о людях, командующих в Москве, была послана в крестьянскую газету. Ответ пришел через неделю. «Перестаньте заниматься ерундой. Как налаживается сев?» Опечаленный Тверсков переконвертовал поэму на правду. И вскоре бах! Аванс. И благодарность по телефону. «Стихи понравились. Давайте еще и побольше. Отправляем в помощь поэта Переуральцева. Вместе поработайте над Акыном. Надо извлечь из великого старика все, что хранит он в недрах своей древней души». Ну а с Переуральцевым совместной работы не вышло. Тот под Акына накатал такую восторженную ораторию, что Тверсков ахнул и расскандалился. Нельзя все же так. Ври да в меру. И, видимо, спор с Переуральцевым подслушало бдительное ухо. Кто-то стукнул, что Тверсков, переводя, умоляет великий образ вождя. От обоих, вызвав их в хитрый дом, потребовали объяснений. Испуганный Переуральцев заверил, что со всей возвышенностью передает то, что поет старик. За одну командировку таких акынов Переуральцев открыл уже голов 10. И еще взял на себя обязательство, сука, откроет с полсотни. Его, конечно, отпустили. «А меня, — уныло закончил поэт, — допрашивают. С какой целью и почему заданию принижал образ великого вождя в народной поэзии? А что я тому Акыну сам наговаривал, не заикнись, хуже будет. И как отбрехаться, ума не приложу». Сахновский, отсмеявшись, сказал Мартынову: «Черт знает что. С одной стороны вы, с другой поэт-фальсификатор. Трагедия народа и фарс надувательства. Что общего?» «Не общее, а попросту одно и то же», — ответил Мартынов. «Разные формы проявления единой причины. Кому-кому, а вам бы надо это понимать, Иван Юрьевич». Сахновский задумался. Он задумывался нечасто, но прочно, всем телом, не одним лицом. У него деревенели руки, гасли глаза. Он цепенел, стараясь попасть в недававшуюся мысль. Так подавленный сидел до приказа об оправке. Тут он засуетился, показывая, кому нести в уборную, наполненную до краев парашу. И весь день уже был обычным, живым, насмешливым, язвительным. Вторым уже под вечер впихнули грузного человека в кожаном пальто, по всему, видать, из начальства. Он был ошеломлен и растерян до того, что не мог ни шагнуть, ни сесть. У новенького посерело лицо и затряслись губы, когда с трех сторон в него впились диковато-любопытные глаза, сумрачно поблескивающие на заросших арестантских лицах. Он молча притулился к стене, чуть не вдавился в нее. От запаха параши и трех десятков немытых тел его стало тошнить. Многих, неожиданно брошенных с воли в переполненные камеры, рвало. Сахновский, умело ступая между развалившимися на полу, подобрался к новому и разъяснил, что надо делать. «Не волнуйтесь, здесь такие же люди, как вы. А что рожи страшные, тюрьма, и у вас через месяц-другой будет не лучше. Фамилия, должность, давно сгробастали». «Петриков», — ответил грузный. «Директор машиностроительного завода. Взяли из кабинета. Сказали, выйдите на минуточку и вот сюда». «Минуточка, по-ихнему, лет 10, а то и 15. Допрос был?» «Анкету заполняли, проверили документы, обыскали». «Романа, стало быть, еще не писали?» «Простите, не понимаю». «Ладно, скоро поймете. Меня зовут Сахновский, я помощник нашего старосты. Вам пока придется приткнуться на полу у дверей. Нары предоставляются по мере накопления тюремного стажа. Недели две помучаетесь в общей куче, а потом в полное удовольствие, как в гостинице, вдвоем на коечке, валетом. Вопросы есть?» Петриков подумал и спросил. «Вы сказали, что помощник старосты. Могу я узнать, кто староста?» «Староста у нас вон тот, полный, видите? Мартынов Алексей Федорович, авиаконструктор. Слыхали о таком?» «Еще бы», — с уважением сказал Петриков. «Кто же не знает? Знаменитость. Неужто и его тоже? Вот не ожидал здесь познакомиться. Такая, можно сказать, фигура». «Говорю вам, народ как народ. Люди. Еще порадуетесь, что попали к нам. Садитесь и отдыхайте, пока не вызвали на допрос». Сахновский возвратился к Мартынову и присел рядом. «Напрасно не подошли», — сказал он. «От этого директора духами несет. Роскошь. Хоть бы подышали старыми запахами». «Лицо у него нехорошее», — отозвался Мартынов. «Холеное, самодовольное. Рожа не первого сорта. Да ведь человек не только из рожи состоит». Мартынов поднялся. «Подойти надо. Он, конечно, осведомлен, что происходит в мире». Петриков, усевшись на полу, с охотой рассказывал политические новости. Комедия «Невмешательство в испанские дела» продолжается. Франко постепенно заглатывает Испанию. Гитлер сожрал Австрию. Теперь точит зубы на Чехословакию. Видимо, со дня на день отхватит у чехов солидный кусище. В газетах пишут, что у него появились сверхмощные самолеты. Так и формулируется: «Гитлер над Европой». По всему большая война на носу. Мартынов лежал с Сахновским валетом на одних нарах. Ночью становилось так душно, что некоторые просыпались от учащенной толкотни пульса. Сахновский, проснувшись за полночь, заметил, что Мартынов не спит. Он окликнул старосту. «О чем, Алексей Федорович?» «Да так», — сказал Мартынов. Он заложил руки за голову и задумчиво смотрел на низенький грязный потолок. «Надо бы нам по-научному определить вонь в камере. Я придумываю математические единицы для оценки духоты атмосферы». Сахновский сел около Мартынова, постаравшись не задеть ногой лежащего под нарой новичка. «А если по-серьезному, Алексей Федорович?» «Немцы заканчивают программу реконструкции воздушного флота», — сумрачно сказал Мартынов. «Слышали от этого директора о сверхмощных самолетах? Я и без него кое-что знаю об их программе. Истребители, не имеющие себе равных. Пикирующие бомбардировщики. Скоростные тяжелые бомбовозы. Со всей немецкой основательностью, с отнюдь не немецкой спешкой, понимаете? А у нас новые конструкции недоработаны, на ведущем заводе слизывают американские нартропы. А если завтра война? Я спрашиваю, если завтра война? Мистер Шмидт день и ночь над чертежами, а я скоро год припухаю в тюрьме». Сахновский, помолчав, спросил: «Ну а помощники ваши, не все же взяты?» «Не все, конечно. Но, простите, если самонадеянно, помощник он и есть помощник. Я говорю лишь о своем конструкторском бюро, Иван Юрьевич. Не знаю, как в других. Правда, есть у нас Ларионов светлая голова. Энергия, напористость. Одно то и утешает, что он на воле. И как может, старается меня заменить. Да ведь вместе мы больше бы сделали. И потом, я всего, на что он способен, не совершу. Ну и он меня полностью не заменит. У него свое, я тоже сам». «Вы в заявлении правительству не писали об этом? Господи, сколько раз! Я уж и счет потерял своим заявлениям. Все их передаешь следователю, а он знает одно. Сознайся, что шпион, подпиши, что переправлял чертежи за границу. Голова пухнет. Зачем все это? Кому нужно, чтобы я признавался в том, чего не совершал, чего не мог совершить?» «Они работают, Иван Юрьевич. Они работают. И люди они способные, эти мессершмитты. А я... вот он где я. Валетом с вами на одних нарах. И глотаю математические единицы в вони». «Да», — сказал Сахновский. «Да, Алексей Федорович». Ни Тверского, ни Петрикова на допросы первую неделю не вызывали. Поэт ночью заливисто храпел. Днем пристраивался к кому-нибудь на нары и бубнил стишки. Грузный директор завода знакомился со старожилами и старался уяснить положение дел. Объяснения сокамерников пугали его до дрожи. «У вас, например, — говорил он Сахновскому, — это самое... продолжается следствие?» «Слава богу, закончено, — отвечал тот. — Все разбито и подбито, подведено и подписано. Теперь жду благополучного конца, то есть десятки. Со дня на день вызовут в суд». Петриков, помолчав, осторожно начинал снова: «А насчет обвинения? То есть, я хочу сказать, понимаю. Обвинение по нынешним временам пустяшное. Продал Советский Союз. До Урала немцам за 500 марок, от Урала до Тихого океана японцам за 300 йен. В общей сложности получил за 1/6 земного шара 500 рубликов на наши деньги. Чуть поменьше моей двухнедельной зарплаты на воле». Петриков бледнел и отодвигался. «Вы серьезно?» «Вполне. Во всяком случае, достаточно серьезно, чтобы получить срок. А что вас смущает, собственно?» «Боже мой, 300 йен». «Да, 300. Маловато, конечно, ведь вся Сибирь. Страна-то какая! Леса, горы, реки. А за Россию с Украиной и Кавказом разве много? 500 марок. Я уж упрашивал следователя, накинь хоть тыщенку. Болван, нет, уперся. Кусочник. По-моему, толдычит, страна большего и не стоит. Я бы и сам, признается, большего не запросил. Ну что с таким поделаешь? Ни размаха, ни воображения. Ни чести, ни совести», — добавил слушавший их беседу Мартынов. — Вот уж люди без чувства собственного достоинства. Любую ложь. Сахновский легко заводился и, заведясь, начинал такие речи, что от него в страхе отодвигался не один Петриков. Его ненависть и презрение к следователям многие считали провокацией. Когда он расходился, все кругом умолкали, притворяясь, что и не слышат, о чем он разглагольствует. Так казалось безопасней. «А зачем им честь и собственное достоинство?» — отозвался Сахновский. «Они выполняют установки и осуществляют директивы. Тут надо действовать, а не думать о собственном достоинстве и чести, о таких пустых абстракциях, как истина и правда». Один поэт так выразился в связи с этой темой. «Оглянешься, а кругом враги. Руки протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», — солги. Но если он скажет «убей», — убей». «Чудесные стихи», — подхватил Тверсков из другого угла камеры. Поэт не разобрался, о чем разговор. «Я хорошо знал их автора. Первоклассный мастер. Звучат-то как?» «Звучат здорово», — согласился Сахновский. И ядовитая гримаса перекорежила его лицо. «Строчки звонкие, кто же будет спорить? А если рифмы эти переводить в жизнь, камера, и лгут, и убивают? И на все один ответ. Так сказано свыше, значит, так надо. И вообще, раз кругом враги, так со всеми, как с врагами». После этих слов и поэт счел благоразумным промолчать. Спустя некоторое время Мартынов, позвав Сахновского, упрекнул. «Зачем вы так, Иван Юрьевич? Стукнет кто-нибудь?» «Пускай стучат», — мрачно сказал Сахновский. «Большего, чем наваливают на меня следователи, не сочинят. Вы думаете, я им в рожу не хохотал? И еще почище издевался, чем над этим директором. Прямо кричал: «Да коли будете творить мерзо!» Ничего, сошло, даже не очень добивались, чтоб подписал. Так и прошел отказчиком. «Десятка мне обеспечена, а крепче не дадут, не стою. Хоть душу отведу». В работе следственного конвейера вдруг образовалась какая-то заминка. И камера стабилизировалась. Вторую неделю никого не приводили и не забирали. Мартынов и раньше не утруждал себя начальствованием над заключенными. А теперь полностью отдал правление Сахновскому. А сам слезал с нар лишь на парашу. Этого дела нельзя было никому передоверить. Камера ночью храпела и стонала, задыхалась от духоты. Днем гомонила, как цех. Кто напевал, кто ругался, кто зевал. Здесь спорили, там жаловались и советовались. В третьем месте рассказывали анекдоты и истерично с надрывом хохотали. Так громко, что распахивался волчок, и в нем появлялось пронзительное око бдительного коридорного. На надзирателей давно не обращали внимания. Они знали это и даже не пытались прекратить шум. Лишь присматривались, кто больше всех расходился. Поэт Тверсков-Камень, уже продвинувшийся на нары, как только открывали глазок, немедленно затягивал песню. И его дружно поддерживали соседи. «Мы сидим в таганке, как в консервной банке, а за дверью ходит вертухай!» Сахновский перебирался с нары на нару, от группки к группке, и всюду вносил смятение. В один из затеянных им споров вмешался Мартынов. Сахновский остервенело кричал на какого-то заключенного. «Правду! Только правду! Понимаете? Истину! Раньше говорили, истина освещает себя и заблуждение. Лжа, как ржа, она точит душу. Правда одна, а лжи и заблуждений отклонение от истины бесчетно, как боковых тропок от основного шоссе». Заключенный огрызался: «А сами вы, небось, такую фантастическую повесть на себя накатали? Куда там Жюль Верну с Уэллсом? Отказчик. Я ваших допросов не читал, не знаю, какой вы отказчик». Мартынов сказал, не слезая с нары: «Вот вы говорите «истина и правда», как будто это одно и то же. А философия находит между ними некоторую разницу». Когда Мартынов говорил, камера затихала. Каждый слышал о нем еще на воле. Его уважали за немалые заслуги, ценили за ум и эрудицию. Все повернулись к нему. Мартынов продолжал: «В Петербурге был профессор теологии. Он часто изъяснялся на лекциях так: правда — понятие житейское, домашний обиход, а истина — соответствие в высших сферах духа. То, что верно в высокой истине, может оказаться ложным в низменной правде. Так, например, утверждение, что Бог существует, есть истина, но неправда. Сахновский откликнулся, сердясь. Он раздражался, когда встречал возражения. «Боюсь, наши исследователи, как на подбор из учеников того профессора теологии, все они презирают правду как что-то низкое. Только они лишены его остроумия, это надо признать. Работают не пером, а топором». К ночи, когда камера затихала, можно было поразмышлять. Мартынов лежал на боку, спиной к ногам Сахновского. Перед ним поднималась недавно побеленная, но уже вся в пятнах, рыжевато-сероватая стена. Он упирался в нее глазами, грезил, не опуская век. И как сам он был четок и определен, так и все, что он делал, было четко и определенно. Видения его мало походили на бесформенное, нерасчлененное, хаотически перепутанное мечтательство. Нечто без начала и конца. Пусть в это марево погружаются другие. Он не хотел. Перед ним проходили знакомые люди. Одних он равнодушно пропускал, других задерживал, молча спорил с ними, переубеждал, нападал на них. Потом их сменяли длинные полосы бумаги. На полосах тянулись математические расчеты, исходные данные, преобразования, подстановки, конечные формулы. Результаты непростых вычислений, итоги многих лет работы, смысл его жизни. То самое, за что он уважал себя, в чем находил оправдание своему существованию. Он всматривался в формулы. Одни его устраивали, другие нет. Он мысленно перечеркивал их. Не шевелясь на нарах, чтоб не толкать Сахновского, начинал вычисления заново. Он продолжал работу, оборванную на воле. Он не мог забросить ее и в тюрьме. Время было слишком грозное, слишком многое зависело от того, удастся ли ему довести свои расчеты до конца, до новых моделей неслыханных, невиданных еще самолетов. А когда уставал от вычислений без карандаша, перед ним возникали эти новые, еще не придуманные, пока лишь смутно предугадываемые модели. Удлиненные фюзеляжи, хвосты, поднятые выше носа, крылья, откинутые назад, как руки пловца, бросающего себя вперед. Он задыхался, прижимал ладонь к груди. Сердце бешено убыстрялось. Дело было не в духоте, сгущавшейся в камере. Дело было в душе. Модели требовалось испытать, без этого они оставались пустыми мечтами. Но испытывать он ничего не мог, он мог лишь мечтать. Скоро год, как он сидит в тюрьме. И тогда он думал о своем конструкторском бюро, о тех, кто остался на воле и продолжает его исследования. «Продолжает его исследования». Фраза-то какая выспренная. Они потратили месяцы на то, чтобы ликвидировать результаты твоего вредительства. Вот как это формулируется на языке второй половины 30-х годов. Искали, искали, конечно, что-нибудь такое, чтоб поубедительнее тебя оплевать. Усердно искали, истово. Не найди их за это самое. Непременно надо найти. Ох, и непростой же это труд, искать то, чего не было и быть не может. Сколько требуется времени и пота, какую грязь необходимо впустить в душу, лгать, лгать, лгать, разоблачая. Илларионов, он ведь тоже по голову в этой разоблачительной мерзе, как говорит Сахновский, и еще побольше других. Он всех ближе стоял к тебе, ему всех усерднее надо кусать своего учителя. Только так можно спасти себя для дела. И само дело уберечь от охранителей с Лубянки. «Лубянка, Лубянка, дом мой нынешний, сколько тебе продолжаться? Вспухла ты, Лубянка, на теле страны глухой зловещей опухолью. Мала ранка, а как болит! Какие щупальцы вытянулись из нее, высасывают, отравляют! Нет мне спасения, нет утешения. Разбейте мне голову, не хочу, не хочу ни о чем думать. Некоторое время он лежал, запрещая свои мысли, не вглядываясь в образы, возникающие на стене. Молчаливо, без слез, плакал. Потом, отдохнув, снова думал, терзая себя трудными размышлениями. Итак, Ларионов разоблачает своего учителя. Взяли бы Ларионова, а не тебя, и ты бы тратил часы и истощал мозговые извилины, отыскивая, чем бы опорочить ученика. Жестокое, несправедливое время. Что ж тут поделаешь? Замахнулись на врагов, а рубят друзей. Так оно удивительно повернулось. «Падающего толкни», — возвестил Ницше для старого общества. Ныне изреченница малость трансформировалась. «От заподозренного отмежуйся, обвиненного осуди, осужденного прокляни». Действенная философия. Кому она только нужна, в чью пользу действует? Я буду думать о Ларионове. Ларионов громогласно осуждает меня на собраниях и продолжает потихоньку мое дело. Нельзя потихоньку, поймите же, сегодня нельзя. Они же готовятся. Огромный, талантливый народ. Тысячи блестящих умов. Все поставлено у них на службу злу. Зло нарастает. Скоро оно разразится над миром. Куда же? Куда вы смотрите? Нет. Ларионов не может ни потихоньку. Ему не дадут размахнуться и рисковать. Шашком, валиком. Он побоится по-другому. Твой пример всем наука. Скажи еще спасибо, что Ларионов остался на воле и способен вот так крохотульничать. В перевалочку, раскорячечкой, ковылянием. Боже мой, кому это надо? Все эти мысли и образы закономерно приводили еще к одному воспоминанию. Оно оттесняло в сторону остальное, нераздельно проступало сквозь мысли и формулы. Мартынова принимают в знаменитом зале знаменитого здания. Все здесь знаменито. Колонны, картины, гости и хозяева. Каждый шаг и взгляд, каждая встреча и слово становятся материалом для будущих мемуаров. Приглашенные сюда держатся важно, значительно, творят историческое событие. А потом впереди других выходит он. Все поворачиваются к нему, гремят аплодисменты, горят глаза. Он единственный, любимый, величайший из великих. За что его любят? Почему называют великим? Как обредили в единственные? Все правильно, все закономерно. Его любят, ибо он творит счастье народа. Думает лишь о нем, работает лишь для него. Для меня, моего соседа, для нас всех. Как же его не любить? И он велик, ибо могуществен и благороден, принципиален и высок. И, конечно, единственен. Не было еще в истории такого народного вождя, такого близкого нам всем. Так мне казалось тогда. Сегодня я уже не знаю, так ли это. Я буду думать, буду разбираться, черкать мысли, как формулы, отбрасывать одни, находить другие, анализировать историю, как математическое вычисление. Может, в ее ход вкралась ошибка? В вычислениях ошибки — зауряднейшие явления. А жизнь народа куда сложнее и путаннее самого длинного расчета. Он разговаривает со многими, с тобой даже больше, чем с другими. Твое бюро выпустило новую машину, тогда это была хорошая конструкция. Как она устарела за эти несколько лет. «Творите для народа», — говорит он. «Ты жадно слушаешь, запоминаешь каждое слово как молитву». Ты будешь потом молиться этими словами, вот как ты слушаешь его. И все так его слушают. Творите и дерзайте. Ни у кого еще не было таких возможностей для творчества. Народ отказывается порой от необходимого для себя. Было бы у вас все нужное. Оправдайте же доверие народа. И он пожимает тебе руку, поздравляет и благодарит. а через полгода внезапно приказывает посадить сюда. Отрывает от работы, такой необходимой в нынешний грозный час. Разве не сказал тебе следователь, что взят ты по его прямому предписанию? Он не отвечает на твои заявления и просьбы. Ему не нужна твоя работа. Он требует от тебя лишь поклепа на самого себя. Дикого, бессмысленного, противоестественного вранья. Почему? Нет, снова и снова я буду кричать, кому это нужно. Меня точит страшная мысль. Я не могу от нее отделаться. Я боюсь, что тайная мысль станет открытым словом. Должно же это, наконец, произойти. Может, кто-то скажет ему за меня. Ты говорил о доверии народа. В тебя бесконечно верили. Оправдал ли ты сам доверие? Достоин ли ты моей веры в тебя? Ты глухой к моему крику. Враждебный разуму, ненавистник собственной пользы. Или ты, оболгавший меня, поверил в свою ложь? Нет, дело не в шпионаже, шептал себе Мартынов, содрогаясь от понимания. Глупость это, шпионаж. И сам он еще яснее тебя понимает. Глупость. Нет, полно, глупость ли? Может, правильнее, изуверство? Да, конечно, тебя арестовали не за шпионаж. В липу эту никто не верил и не поверит. Но в чем же тогда причина? Вот она, эта причина. Ты был другом тех, кого сейчас объявили врагами народа. Другом личных его врагов. Тухачевский, Блюхер, Уншлихт, Егоров, другие. Еще позначительнее этих. Разве ты не гордился дружбой с ними? Разве они не гордились дружбой с тобой? И разве ты поверил? Мог поверить в их преступления? Нет. Ты не верил. И он знал, что ты не веришь. Он это, конечно, знал. Тебе мало одной причины, получай другую. Ты привык мыслить и разбираться во всем самостоятельно. Сегодня нужны не мыслители, а исполнители. Одна голова работает и хватит. Не нужно других голов. Так постановила эта единственная голова. Как ты держал себя? За границей, с иностранцами, у нас со своими. Тайн не раскрывал, секретов не продавал, вздор это. Но что думал, то и говорил. Не талдычил молитвенно заученные формулировки. Слова подсказывала душа, а не предписание. Вот оно, второе твое преступление. Независимость. А поскольку за ум и самостоятельность, за дружбу с ныне проклятыми преступниками, за тайное неверие в их преступность, за все это наказывать невозможно, вот и придумали пошлейшее дело о шпионаже. Тут зарыта собака. Боже мой, в шпионаже я оправдаюсь. Чепуху эту легко опрокинуть. Но как оправдаться в том, что дружил с преданными проклятию? Уничтоженными. Ведь это было, что гордился дружбой с ними. Да и сейчас тайно мыслью скрытно от всех горжусь. Разве можно в этом оправдаться? И что умен и талантлив, что ищу причин, а не тупо ору осанну по приказанию. Не может. Не может этому быть оправданий. Высмеивай придуманную про тебя над пинкертоновщину, яростно отрицай ее, докажи неопровержимо, что пошлость она и несусветный вздор. Им все равно. Они придумают что-нибудь иное, еще нелепей, лишь бы запрятать тебя в тюремном мешке лет так на десяток. Ты должен понять. Ты должен, наконец, понять, нет тебе выхода, нет оправданий. «Нет мне оправданий», — шептал Мартынов. «Нет мне выхода». У него пересыхало горло, пылала голова. Нестерпимые мысли жгли, иссушая. От них не было защиты. Он поднимался и осматривался. Он боялся, что подглядят, поймут, о чем он думает. Камера храпела и стонала во сне, отравляла зловонием воздух. Никто не подкрадывался, не прислушивался к молчаливым его воплям. Он снова ложился на нары. Снова на стене появлялось то же лицо. Икона века. Усатое, черствое лицо человека, провозглашенного самым человечным из людей. «Эх ты!» — горько шептал Мартынов. «Эх ты!» Петрикова вызвали на первый допрос. Он пропадал часа три и вернулся пришибленный. Ему предъявили обвинение во вредительстве и пригрозили избить, как Сидорову козу, если не сознается. Следователь топал ногами, грозил кулаком чуть поменьше футбольного мяча. «Будем с тобой чикаться!» — орал. «Взболтаем внутренности, в раз расколешься, гад! Как подкапывался под советскую власть!» Петриков попросил день отдыха, подумать. Думать ему разрешили. «Думай, не думай, будет по-ихнему», — заметил Тверсков камень. «Эти своего добьются всегда». «Что же мне делать?» — пожаловался Петриков Сахновскому. «Ума не приложу, как теперь быть?» Сахновский для каждого случая имел точный план действий. Он не любил раздумывать над пустяками. Его темное лицо перекосилось в язвительной ухмылке. Глаза прищурились. «А зачем вам ум на допросы?» «По-моему, просто. Вредили? Пишите, вредил. Нет, нет». «Да нет», — сказал Петриков. «Они же лупить будут». «Это у них не заржавеет», — согласился Сахновский. «Если увидят, что лупка действует, непременно пойдут лупить. И кулаков не пожалеют». «А признаться так в чем?» — размышлял вслух Петриков. «Черт его знает, как вредят. Даже не представляю. Об одном до сих пор приходилось. Как лучше. А тут надо как хуже. Так ведь?» Сахновский ухмылялся еще злее. «Правильно. Чем хуже, тем лучше. Да неужто ничего плохого в вашей работе не было? Вроде так не бывает». «Ну как же, чтоб без плохого? Но тут же не слабая, скажем, работа, а что-то особое требуется из ряда вон». Петриков подумал. «Разве вот это? Пожар у нас был на складе. Сторож заснул на мешке с паклей, а папиросу не потушил. 3 года ему навернули тогда, а мне указали с занесением. Может, взять это дело полником на себя?» «Пожар, по их толкованию, это диверсия, а не вредительство. Хитрая она штучка, кодекс, в любую сторону поворачивает. А велик ущерб?» «Пустяки. 10 порожних ящиков да 3 мешка с паклей. Мой заместитель Иванькин, он тогда дежурил по заводу, их голыми руками выбрасывал. Огонь затаптывал. Молодец парень. Орел. Из моих выдвиженцев. Молодой растущий товарищ. На вид тихоня, а характерец кремень. Не пьет, вечерами над книжками. Далеко пойдет. Горжусь, что открыл такого». «Очевидно, пожары придется взвалить на себя», — решил Сахновский. «Лучше бы, конечно, снести лупцовку. До смерти не убьют. Да куда вам? Жила не та». «Здоровье у меня неважное», — подтвердил Петриков. «Врачи недавно осматривали. Говорят, сердце приближается к треугольной форме». С нового допроса Петриков вернулся с бумагой и карандашом. Сахновский направился к нему, перепрыгивая через лежащих на полу. «Попал, как кур во щип», — мрачно сказал Петриков. «Сперва следователь похвалил, что признаюсь, а потом потребовал, по чьему заданию, кто помогал, выдавай всю организацию, — говорит. А где я возьму организацию?» «Организация ему нужна, чтобы припаять пункт 11 в статье 58. За каждую раскрытую вражескую организацию следователь получает 500 рублей премии. Они не дураки, такие деньги упускать». Петриков чуть не плакал. «Да я бы своих подарил 5000, а не 500, только бы отстали. И бумагу дал, чтоб к завтраму была организация. Посоветуйте что-нибудь». «А что советовать?» Сахновский хищно улыбнулся. «Что совесть посоветует, то и делайте». Петриков часа 3 лежал на нарах, ворочаясь и вздыхая. Потом, уже после ужина, схватился за бумагу и стал торопливо писать. Сахновский пошел на парашу, на обратном пути завернул к Петрикову и толкнул его, садясь. «Уберите ноги, директор!» «Так что же, организацию надыбали?» Петриков отозвался, не поднимая головы. «А что еще остается? Они не отстанут, выбьют свое. Лучше уж по-хорошему». «Так-так. По-хорошему, значит. Ну и кого вы по-хорошему вербуете в свою организацию? Не того ли, как его, Иванькина, что ли? Или сторожем ограничитесь?» «Один сторож не пойдет, он, к сожалению, малограмотный. Нужно толкового человечка, чтоб по чьему заданию». Лицо Петрикова стало очень злым. «Иванькин теперь меня на всех собраниях клянет, как вредителя. Вот пусть сам понюхает, каково в тюрьме. Пишу, что действовал по его заданию. Он же меня и завербовал во вредительскую организацию. А как он сам выкрутится, его дело, меня не касается». «Гад ты!» — сказал Сахновский, не повышая голоса. «Задница с ручкой. Просто не понимаю, что мешает мне раздавить тебя, как клопа». «Да вы что, с ума сошли?» «Нет, я в своем уме, подлец. А вот чей ум у тебя, скота? Хорошего человека, оговариваешь, ни за что, ни про что». «Да вы его не знаете. Какой он хороший, ничего вы не знаете. Врешь. Знаю. Молодой растущий товарищ, тихоня, не пьет, книги читает. Не тебе, мразь, чита. Слушай и запоминай, повторять не буду». Сахновский не говорил, а шипел, оскалив зубы. «Не порвешь сейчас же бумагу. Этой ночью задушу, чтоб не портил воздух на земле. А тайком на следствии повторишь, что тут написал, все равно узнаю. Специально выясню через вольных, не взят ли Иванькин. И тогда пощады не жди. На этапе встретимся в лагере, в другой тюрьме убью. В плоский блин превращу твое треугольное сердце. Язык вывалишь, в рожу задыхающемуся плюну. Запомни это, крепко запомни». Петриков трясущимися руками разорвал бумагу и протянул Сахновскому обрывки. «Нате, только отстаньте, вот зверь еще». Сахновский поднялся. «Зверь, точно. Эх, с каким бы наслаждением рванул тебя клыками за горло. Ничего, может, еще придется. А если следователю стукнешь о нашем разговоре?» «Понял, спрашиваю?» «Понял», — пролепетал Петриков, не отрывая побелевших глаз от бешеного лица Сахновского. «Обещаю молчать». Сахновский подошел к параше и бросил в нее обрывки заявления Петрикова. «Крепко вы его», — сказал через некоторое время Мартынов. «Я, между прочим, не один прислушивался. Не боитесь доноса?» Сахновский махнул рукой. «Допросов боишься, в тюрьму не садись. Думаю, кто слышал, тот был на моей стороне». Он сидел рядом с Мартыновым, положив руки на колени. Руки еще непроизвольно подрагивали. Хищный оскал по-прежнему корежил лицо Сахновского. Мартынов задумчиво сказал: «Пошла душа в рай, а ноги в милицию. Сколько раз я слышал эту и не смешную, и не очень умную поговорку, и пожимал плечами. Над чем люди шутят? А сейчас вижу в ней смысл, какого, может, и нет, но который я не могу ей не приписать. Бездна подлости вокруг. А делаем из нее чуть ли не святость. Ведь Петриков мерзкий свой поклеп объяснит вполне пристойно. Разоружился сам, разоблачил врага народа». Сахновский сухо ответил: «Оставим абстракции, Алексей Федорович. Я давно хочу спросить, что вы собираетесь делать?» Мартынов пожал плечами. «А ничего не собираюсь. Освободят, пойду на волю. Осудят, сами отправят по этапу. За меня думают другие. А если не освободят и не осудят? Вы уже год в следственной. Еще год надумали валяться на нарах. А куда мне деться? Валяют, значит, валяться. Как, по-вашему, сколько единиц зловония будет к утру?» Он закрыл глаза. Форточку разрешали отворять только во время оправок. В камере вечерняя оправка сегодня была до сумерек. Когда это происходило поздно, спать еще было возможно. Эта ночь будет тяжелой. Сейчас, задолго до отбоя, лампочка словно подернулась туманом. Под утро рубаха станет мокрой от пота. По стене побегут струйки сконденсировавшихся испарений. Даже мордобой следователей был не так непереносим, как эта вечная духота. Сахновский, наклонившись к Мартынову, зло проговорил. «Кого вы собираетесь удивлять стойкостью? Неужели не понимаете, что пора со всем этим кончать?» Мартынов, пораженный, повернулся к Сахновскому. Таким тоном тот еще не осмеливался с ним разговаривать. Мартынов надменно спросил. «Вы, кажется, сомневаетесь в моем мужестве? Будьте спокойны, я вынес немало, еще вынесу. Ни кулаками, ни палками меня не сломить. В этом можете быть уверены». «Да!» — закричал Сахновский сердитым шепотом. «Да, конечно! Ни минуты не сомневаюсь, все вынесете». «А кому нужна ваша твердость? В великомученики собрались. Так святцы набиты сверх всякого, не впихнутся. И не по времени. Наша эпоха не уважает святых». Мартынов долгую минуту всматривался в сверкавшие глаза Сахновского. Если кого и можно было обрежать в новые подвижники, так этого странного человека. С худым змеино-гибким телом, огромными, как лопаты, ладонями, изможденным неистовым лицом. Хоть сразу пиши с него, страстотерпца. «Чего вы хотите от меня, Иван Юрьевич?» «Катайте немедленно заявление следователю, что во всем сознаетесь. Валите на себя все, что он навалит. Поймите, больше нельзя вам в камере». «Я понимаю», — сдержанно ответил Мартынов. «Благодарю за заботу о моем здоровье. Мне лично больше улыбается быть честным, чем здоровым». «Нет!» — воскликнул Сахновский яростно и тихо. «Ни черта вы не понимаете, Алексей Федорович! Ну, ни крошки! Не вам это нужно, а мне! Всем нам! Теперь понятно?» «Теперь все совсем запуталось», — признался Мартынов. Он попробовал пошутить, хотя разговор оборачивался слишком серьезно. «И вообще, в вас так переплетено добро и зло, Бог так перемешан с чертом, что иногда не знаю, что скрывается за вашими словами. Вы советуете мне клеветать на себя. Вы, Иван Юрьевич Сахновский. А разве сами вы не устояли? Разве не прошли в отказчиках? Разве не отвергли ложь?» «Я!» — сравнили тоже. «Я и вы. Нет, поймите меня правильно. Что я? Кому я нужен? Кому станет хуже, буду я или не буду? Так хоть умру, зная, что честен. Вот мой план. А вам он не годится. Вы не имеете права думать лишь о себе, о своем маленьком человеческом благе. Такова ваша судьба. Алексей же Федорович, мне на вас, ну, как на человека, две руки, две ноги, одна голова, ну, просто начхать, не сердитесь, я от души. Да ведь голова у вас не одна, а единственная. И это страшное несчастье для всех нас, что такая голова валяется на вонючей тюремной подушке. Если те скоты, что выбивают у вас ложь, не понимают, так я понимаю, сами вы должны понимать. Не имеете вы права оставаться в тюрьме. Вы должны работать». «Должен, конечно». «Да вот беда, не дают». «Бросьте, дадут, пожелайте только. Конечно, не директором института, а заключенным в особом конструкторском бюро. Но работать будете. А сейчас это самое главное, чтоб вы работали. Да, понимаю, поклеп на себя, несусветное вранье, неслыханно, несправедливо, тяжело. Да ведь все это ваше личное несчастье. А что необыкновенные ваши мозговые извилины непоправимо заливает тюремное дерьмо, это же беда всего нашего народа». «По-вашему, то, что честных советских людей объявили врагами советского строя, это лишь их маленькое несчастье?» не трагедия всего нашего народа. Ах, да не придирайтесь к словам. Вы же отлично знаете, что я хочу сказать. Короче, вам надо принести эту жертву подлецам, раз уж попали в их лапы. Возвести на себя поклеп. И делом, работой доказать, что в поклепе этом нет ни атома правды. Одно вам скажу, Алексей Федорович, и от души. Все думаю, дни и ночи над этим думаю. Если арестовавшие вас забыли о пользе для страны, лишь престиж да власть на уме, так и мы в камере не должны об этом помнить. Не смеем забыть, ибо грош нам цена, если мы забудем о деле всей нашей жизни. «Софистика», — устало проговорил Мартынов. «Как легко подлость прикрывается благородными словами. Ведь это все тоже старье. Цель оправдывает средства. Давайте спать, Иван Юрьевич, голова разламывается». Сахновский вплотную приблизил к нему лицо, сказал очень тихо. «Или вы еще надеетесь оправдаться? Вы вправду вознамерились доказать следователям, что шпионажа не было? Думаете, их в самом деле интересует, был он или не был? Они не столь наивны. Что вы хотите этим сказать? Хочу спросить вас, прямо спросить. Верите ли вы сами, что в этом бредовом обвинении сформулирована ваша вина? Может, вас изъяли совсем по иным мотивам? А шпионаж — формальность, предлог? Какая у вас тогда возможность оправдаться, если вас и не обвиняют в том, что является единственной вашей виной?» Мартынов лёг и вытянул ноги, заложил руки за голову. Он ответил не сразу. «Да, конечно. Реальная моя вина в ином, я знаю. И объявить ее вслух они не смеют, ибо ни один здравомыслящий человек не найдет в ней ни грана преступления. Вот почему им понадобилась такая гнусная ложь. Любая ложь, не эта, так другая. Им все равно. Было бы лишь гнусно. И что нет у меня выхода, думаете, не понимаю? Скажу вам правду. Я не знаю, что завтра сделаю. Может, и возьму на душу несодеянный грех. Ничего не знаю. Давайте спать, Иван Юрьевич. Давайте спать. Черт нас всех побери». Утром во время оправки Мартынов сообщил Корпусному, что просится на допрос. Корпусной знал, кто такой Мартынов, и обращался с ним вежливее, чем с другими заключенными. Он заверил, что немедленно передаст его просьбу следователю. Их разговор слышал Сахновский, оказавшийся в коридоре в паре с Мартыновым. Сахновский торопливо прошел вперед и ничего не спросил ни в уборной, ни в камере. Он лишь как-то уродливо и жалко дернулся худым лицом. Через час Мартынова вызвали на допрос. Следователь встретил его как старого друга, улыбнулся, показал на стул. «Надумали?» — спросил он с надеждой. «Ладно, давно пора браться за ум. Кому-кому, а вам непростительно валяться на нарах». Мартынов спокойно согласился. «Непростительно, конечно. Товарищи по камере то же самое говорят. И вот я решил во всем признаться». Следователь пододвинул бумагу и вопросительно посмотрел на Мартынова, ожидая показаний. Следователь был мужик рослый и неторопливый, и хоть имел специальное юридическое образование, в детали не вникал и в тонкостях не разбирался. Шутки он недолюбливал. Мартынов смотрел на его недоброе, темной кожи, широкоскулое, носатое и губастое лицо. И ему хотелось шутить, чтоб хоть этим умной шуткой отомстить за причиненное, теперь уже, видимо, навеки непоправимое зло. «Чтоб честно во всем признаться, — учтиво сказал Мартынов, — мне необходимо знать, в чем я должен признаться. Не подскажете ли еще разок, чего от меня хотите?» Следователь бросил карандаш и побагровел. Он впился ненавидящими глазами в лицо Мартынова. Он колебался, рассвирепеть или сдержаться. Потом вспомнил, что выходил из себя не раз, но ничего этим от Мартынова не добился. и решил вести себя поспокойней. «Чего вы юродствуете, Мартынов?» — прорычал он. «Академику не к лицу разыгрывать из себя дурачка». «В камере так душно», — кротко сказал Мартынов. «Я сижу так давно, что у меня все поморки отшибло». Следователь переборол себя. «Вас обвиняют в том, что передали за границу чертежи своей новой машины. Вот в этом вам и надо признаться». Мартынов знал, что он именно это, именно такими словами скажет. Чудовищная формула обвинения была отработана до запятых, в ней уже нельзя ничего менять. И все же он поморщился от внутренней боли. Колготня шла вокруг чертежей машины, устаревшей еще до того, как ее закончили проектировать. Мартынов забросил работу над ней, потому что в голове его возникли идеи иных, несравненно более мощных и скоростных самолетов. Давно бы взмыли в воздух эти удивительные машины, не сиди он почти уже год на проклятых нарах. Прав Сахновский. Нет, как он прав. «Да, вспоминаю, все так», — сказал Мартынов. «Ну что же, пишите». «Признаюсь, что переправил чертежи». «Вот теперь надо подумать, зачем я это сделал». «Как зачем?» Следователь на минуту оторвался от протокола. «Что послабить обороноспособность Родины, которая вас ценила и уважала и давала все условия для работы. А как же иначе?» «Правильно», — согласился Мартынов, «чтобы навредить Родине, которая вывела меня в ученые, дала мне славу, осыпала наградами, гордилась мною как лучшим ее сыном, предоставила мне все, в чем я нуждался. Очень хорошая мотивировка, по-моему, естественная, логичная». Следователь торопливо записывал признание Мартынова. Лишь раз они заспорили, когда он потребовал, чтобы Мартынов назвал сообщников. «Сообщников у меня не было», — твердо сказал Мартынов. «Преступление я совершал самолично. Так и пишите». Следователь нахмурился. «Покрываете дружков? Сами попались, организацию стараетесь сохранить? Не выйдет, Мартынов. Не дадим. Давайте показания на этого... Как его? Да, Ларионова. Он, что ли, был у вас связным?» «Что было, то было, в том и признался», — ответил Мартынов. «А Ларионова сюда примешивать нечего. Он мне человек чужой. И к тому же я ему не доверял». «Так ли уж чужой, Мартынов? У нас другие сведения. Любимец, первонаперстник. Нет, давайте, признаваться так до конца». Мартынов со скукой пожал плечами. «Удивляюсь, гражданин следователь. Лепите ко мне Ларионова, как Горбатова к стенке. Что он мог? Он ни на одном приеме не бывал. А я все время. То с дипломатами, то с учеными из-за границы. То сам за границу. Мне уж скорее быть у него связным, чем ему у меня. Нет, не будем выдумывать, пишите уж меня одного». Следователь с сомнением посмотрел на протокол. «Резон в ваших словах есть», — сказал он. «Да ведь от меня потребуют организации». «Ладно, подписывайте. Попробуем так». «Ну что же, Мартынов, поздравляю вас с открытым признанием. Разоружились, поняли, чем кончается всякая попытка навредить Родине. Теперь остается одно — честным трудом заслужить прощение». Мартынов облизнул пересохшие губы. «Да, больше ничего не остается». «Осмелюсь спросить, а как скоро теперь?» Следователь нажал кнопку, вызывая охрану. «Вы понимаете, конечно, что за вашим делом следят в правительстве. Сколько раз напоминали оттуда, чтоб мы добивались ясности. Да разве такого упрямца, как вы, переубедишь?» «Я не о том, гражданин следователь». «Знаю, знаю, что вас занимает, Мартынов. Все мы заинтересованы, чтобы такой специалист быстрее приступил к работе. Тем более сейчас вы будете самым честным образом... Ну, неделька-другая пройдет, наверное. Я вас вызову, если появится что-то новое». В камере Мартынов прежде всего поискал глазами Сахновского. Его не было. К Мартынову подошел Тверсков Камень. Поэт чувствовал себя старожилом в камере и держался свободно. «Помощника-то вашего увели с вещами», — сказал Тверсков. «Он считает, определение по делу состоялось заочно, и его берут на этап. Передавал приветы и еще сказал, что гордится вами. Так и просил передать. Гордится. А можно мне на его место рядом с вами?» «Можно, конечно», — сказал Мартынов. «Кто-нибудь должен лежать на его месте. Почему же не вы?» Он задумался. Вот и еще один человек ушел из его жизни. Сахновский. Сколько таких людей перебывало в камере? Сколько бесследно пропало? Кто на волю, кто в лагерь, кто в изолятор, а кто и подальше. Налево, как это называется теперь. Нет, этот был страннее других. Так и просил передать. Гордиться. Чудак, чем гордиться? Бить по щекам, а не гордиться. Вот правильная оценка. Мартынов вздохнул и мотнул головой, отбрасывая эти мысли. Ладно, совсем покончено. Одно осталось ждать. Теперь уже недолго. Следователь вызвал Мартынова спустя неделю. «Дело ваше докладывалось наверху», — сказал он. «Решение такое — скорее пускать в суд и оттуда в спецлагеря. Возглавите Осконбюро. 10 лет, очевидно, дадут». «Спасибо», — сказал Мартынов. «А это Осконбюро по самолетам? Почему же еще? Ваш профиль учтен. Сотрудников вам подберем хороших. Из заключенных, конечно. Да, между прочим, теперь уже не важно, но для порядку. Что же вы наврали о Ларионове? Чужой, невиновный, не доверяю, горбатый у стенки. Сука он, ваш Ларионов, вот он кто». «Не понимаю», — сказал Мартынов. «Так и поверил, не понимаете. На другой день после вашего признания мы Ларионова забрали, и он на первом же допросе подписал, что изменял с вами вместе и был у вас связным при сношениях с заграницей. Можете почитать его показания». Следователь достал из папки кипу листов и положил перед Мартыновым. Мартынов даже не посмотрел на них. «Меня не интересуют показания Ларионова, гражданин следователь. Каждый волен признаваться во всем, что ему заблагорассудится. Могу я узнать, что еще от меня требуется?» «Больше ничего. 2 дня вызовем в суд. Можете идти». Мартынову, когда он возвращался под конвоем 2 дюжих стрелков, казалось, что он не удержится на трясущихся ногах и упадет в коридоре. В камере он лег на нары и закрыл глаза. Его била нервная дрожь. Дергались руки, стучали зубы, судорожно сводило лицо. Новый сосед, Тверсков Камень, осторожно накрыл Мартынова своим пальто и отошел. После допросов у людей часто начиналась лихорадка. У кое-кого доходило до сердечных приступов. Больше всего теперь Мартынов боялся открыть глаза. Перед ним стоял Ларионов. Мартынов не хотел видеть этого лица на тюремной стене, так долго служивший экраном для его полубредовых мечтаний. Но когда он, наконец, поднял веки, Ларионов не усилился, а пропал. По стене проносились неясные силуэты, оборванные линии, темные квадраты, что-то похожее на формулы и эскизы. Мартынов всматривался в стену. Сердце его ошалело билось, хотя час великой ночной духоты еще не настал. На ржавой сырой штукатурке выступали контуры еще не созданных воистину удивительных машин. Удлиненные фюзеляжи, хвосты, задранные выше носа, крылья, откинутые назад, как руки пловца, бросающего себя вперед.